Нет худа без добра, если они действительно тут отдельными деревнями кланами живут, то может еще и друг другу начнут предъявлять за дикую многоножку. Нас же никто вроде бы на ней не заметил, я вновь кивнул, сказав, будем надеяться, что гномий туман им в новинку, после чего двинулся в сторону фиолетовых актиний, испещренных тонкой бордовой сеточкой. Впрочем, наверх мы не полезли, узких псевдоулочек нам вполне хватало для движения, тем более наверху слышалось шуршание, да присвистывающее шипение. Вскоре на одной из крыш увидели двух небольших зеленых ногов, сгибающих цепями полосатую актинию, а третий змей подставляет ведро под льющуюся из нервно сокращающегося венчика золотистую жидкость, да дергает кончиком хвоста, отгоняя прозрачных автохтонов, назойливо лезущих к лакомству. Удобная ниша в стене на высоте 3 метра, вроде бы не связанная с остальными ходами, выемками и норами, показалась удобным для выхода скрытым. Мы присели у стенки, князь прошептал пару заклинаний, что должны нас прикрывать на время выхода из игры, после чего всучил мне жилистый плот Эйхуа, аккуратно замотанный в прозрачную ткань, махнул рукой на прощание и спрыгнул вниз. Мы же с Кассиди кивнули друг другу и вышли в оранжевый водоворот, прямо навстречу неприятному сюрпризу. Крышка моей капсулы откинулась, и я услышал напряженный, но довольный голос Асашки. Наконец-то обе лампы загорелись. Сейчас все и порешаем с нашим старейшиной и жрицей, дружок. В ответ раздался незнакомый жесткий голос, в котором звучало то ли 10 поколений графских предков, то ли миллиарды долларов на банковских счетах, а может и то и другое вместе. Да, любезнейший, выясним, а заодно определим размер неустойки, которую я вероятнее всего захочу получить сполна. Глава 40. У меня был очень четкий и конкретный план на эти 40 минут вне игры. Необходимо было запустить поиск по всей базе данных, по темам ноги земли сломанной магии воинское посвящение Дроу. Мысленно я уже выстраивал списки тем под запросы и выстраивал стрелки взаимосвязи, что позволит добыть дополнительную информацию. Заодно выстраивал задачи Майклу на поиск дополнительной информации, в том числе для покупки. Одновременно в сознании выстраивалось что-то таблицы Менделеева, где места элементов занимали разноцветные актинии. Я интуитивно ощущал гармонию и взаимосвязь их свойств с цветовыми гаммами. Надо бы художника привлечь, возможно, будет проще перекинуть идею ему или ей, поскольку самому этими кишечно-полосными заниматься категорически некогда. И все стройные списки и мерцающая дымка идей разнесли фразы Астаханова Мамида, Асашки, услышанные при выходе из капсулы. Вдох-выдох, вдох-выдох, спокойствие. Мамед неплохо сам решает проблемы, без выдумки, но фантазия для рутины и не нужна. Главное — внимательность и настойчивость. Так что если он сидел тут, дожидаясь меня, как голодная собака Павлова светового сигнала, то причина весомая. С этими мыслями я одевался, а заодно успокаивался. Я чавкнул дверью, выходя из кабинки капсулы, и спустя пару секунд соседняя выпустила Лену. Она умудрилась не только одеться, а еще и подвести глаза, губы причесаться. От нее пахло свежестью и лимонной сиренью. Стоп, нет, лимоном пахнет от меня. Похоже, в капсулы все-таки поставили девайсы ухода за телом. Неплохо. А вот и момент, а Сашка неспешно поднимает на бицепс штангу, а перед ним стоит высокий парень, с лицом слащавым и одновременно высокомерным. Из породы трахарей сердцеедов, при виде которых кулак стискивается, чтоб врезать. Впрочем, конкретно этого я уже видел, как уж его, Муренов вроде, и он тоже поднимает штангу на бицепс, словно задался целью победить в упражнении Хасашку. Камера же, синхронизированная с силой Реала на потолке, переводит фокусировку с одного на другого. Лена шепнула: «Это стажер, старый знакомый Юльки Горуйко, Сергей Муренов». Я кивнул, буркнув: «Понял, вспомнил, уяснил». Мой зам с пыхтением дожал последнее движение, рывком и в раскачку, явно проигрывая оппоненту, но, заметив меня, просиял, а я кивнул: «Приветствую. В чем проблемы, господа?» Сам же тем временем быстро набрал Майкла, собираясь попросить подойти его в тренажерку. Невольно вспомнилось, как раздражала всегда привычка Игоря говорить одновременно сразу с несколькими сотрудниками, а сейчас сам почувствовал себя в его шкуре. Рассчитал, прикинул: «Действуешь такой хороший, и вдруг вклиниваются с какими-то своими срочными и неотложными делами один, другой, третий. А тут еще клиент, а тут еще какая-нибудь фура шлагбаум снесла, а тут еще требуют подписать увольнение охранника. И все недовольны, что начальник занимается не только им. Ладно, я примирительно кивнул, складывая телефон, и сделал жест Муренову. Внимательно слушаю. Тот низким холодным тоном прокурора произнес. Я нанял этих гномов осуществить тестовую проходку штольни, в горе к северу от Лазадель. Обеспечил доставку бригады к месту, питание и охрану их игровых аватаров, а также по 3000 рублей за 8-часовой рабочий день на указанные в контракте счета. Устроил нам там соревнования без отдыха и продыха, мол, первые 3 места плюс 3, 5 и 10 тысяч, буркнула Сашка, ткнув в нанимателя пальцем. Ребята в проходческие навыки под эту тему весь опыт ввалили. Я пожал плечами. Пока не вижу проблемы. Заказчик выясняет максимально возможную скорость проходки. Золота у него нет. Я перевел взгляд на красавчика, дождался его согласного кивка и продолжил. Значит, NPC нанять не может, только игроков, заплатив им реалом на согласованные с игрой счета. Так что вполне логично ребятам использовать опыт игровых аватаров в наработке проходки, раз уж за нее взялись. Он досадливо отмахнулся, акцент у Мамеда обозначился резче. Да не в том проблема. Пока вгрызались в скалу, все было нормально, но потом нашли здоровенный сундук. Глазом моргнуть не успели, как этот. Он ткнул пальцем в собеседника, мигом его открыл и тут же забрал все, что там было. Одним махом, понимаешь, вообще без слов. И делиться не захотел, машет такой перчаточкой, типа отбой негры. На сегодня работа закончена, сука. А Сашка с ненавистью посмотрел на клиента, что и бровью не повел, а лишь рассматривал ноготь большого пальца на свет. Вроде как достаточность его полировки вопрос значительно более интересный. Стенать за что это мне и на кой черт это мне уже невозможно. Кусок хлеба решалы, который грызут все начальники мира, появился перед носом, и ему плевать на то, что есть другие проблемы. А Сашка... Клиент заплатил за тестовую проходку и награды отличившимся, тот пожал плечами и кивнул. Да, игра же присматривает, и сама налоги снимает, куда он денется-то. Я прервал соратника жестом, прикусывая губу, поскольку желание материться нахлынуло, как волна цунами на японское побережье. Перевел дыхание и сдержанно проговорил. Это тестовый прогон, за которым должен последовать настоящий контракт. Тоннель до уникального Тинарского леса, где у нас уже имеется наш агент и сотрудник, что изучает его возможности. Координаты тоннеля, насколько я знаю, имеются только у этого товарища, которому ты решил предъявить свое дурацкое возмущение. Красавчик перевел взгляд с ногтей и лязгнул в сторону понурившегося бригадира гномов. Если не знать маршрут, можно выбрать лишь примерное направление, что с 99% вероятностью закончится озером лавы или заполненной водой каверной, что обрушится и смоет все. Я зафиксировал взгляд на нем и сказал с нажимом. Но уникальные навыки проходки имеются лишь у гномов. Поэтому сделка все же состоится, несмотря на случайные претензии, возникшие из-за мимолетной жадности моих соотечественников, сказал я, зло стиснув пальцы на ладони дернувшегося было Сашки. Сергей Муренов окинул взором моего опустившего взгляд зама и скучающе произнес. Могу нанять низкоуровневых гномов-новичков, создать собственный клан, каких-нибудь копателей гор, прокачать послушных работников, да еще и контроль тоннеля оставить за собой. Я добавил в голос рассеянности и ответил, будто тоже теряя интерес. Конечно, можете. А Тинарская яга, конечно же, подождет в гордом одиночестве еще месяца 3-4. Да, мне позвонить Юле, дабы сообщить ей эту приятную новость. Ну и, конечно, барон Арнский будет в восторге, что некто без разрешения ковыряет его горы. Опять же скучающие неподалеку дроу, князем которых является наш сотрудник, могут приобрести внезапный разбойничий интерес в тех местах. А уж старейшины Подгорного в каком будут восторге, узнав об этом. От меня, старейшины и казначея поселка, вот прямо во как должны обрадоваться, ага. В глазах Муренова по мере моей речи раздражение сменилось веселостью, и под конец он поднял ладони. Пожалуй, вы правы, лишние проблемы мне не нужны, так что держимся начального плана и внесем изменения в договор. Делим все найденное при проходке в тоннелях, 50 на 50, бухнула Сашка, набычившись. Я успел лишь скрипнуть зубами, как Муренов быстро отбарабанил, подняв голову к потолку. По рукам, Росланд, система, фокусировка последних 2 минут, свидетельство договора. Появившаяся было на лице Мамеда улыбка погасла, встретившись с моим злым взглядом, а у меня аж скулы свело. Все-таки я пока еще хреновый переговорщик. Лена, почувствовав мое настроение, мягко, но цепко положила мне ладони на плечи и укоризненно сказала, выглядывая из-за моей спины: «А Сашка, Муренов тестировал вас не где угодно, а целенаправленно вел вас к этому сундуку. Он знал заранее координаты. Не думаешь же ты, что можно вот так случайно в принципе наткнуться в Росланд на клад? Сергей же бывший разработчик. Это же инфа есть в данных о вашем нанимателе. Я сама вносила. Я справился с эмоциями, побарабанил девушку по ладони, мол, в порядке, и она тут же шагнула назад. А я вполне спокойно обронил: «А Сашка, ты сейчас самолично предложил отдавать половину материалов, найденных гномами при проходке Муренову, хотя он на них совершенно не претендовал. Пожалуйста, не влезай в переговоры. Оставь их этим гребаным менеджерам. Да-да, читаю мысли, они у тебя на лице написаны, да крупным шрифтом». А Сашка опустил плечи, а Муренов напротив заразительно расхохотался. Куда только исчезла его маска недовольного рабами Дэнди. Он помахал рукой на прощание и пропал за дверями. А Сашка тяжело вздохнула и с надеждой сказал: «Может, блефует, откуда системе?» Я постучал себя кулаком по лбу и ткнул в потолок. Камеры везде, Росланд же подключен к сети. Как минимум ключевики отслеживает. Мамед вообще понурился, пробурчал: «Не знаю, что на меня нашло. Здоровенный просто сундук, а этот сразу же на себя такой доспех напялил, что и не видя параметров ясно, что стоит как чугунный мост до ручной ковки. Наверняка в том сундуке много чего было». Я махнул рукой: «Забудь, не твое, не наше, но нет худа без добра. Если договоренность из Реала все-таки экспортировалась в Росланд, у нас появилось очень интересное оружие переговоров, так что не кисни, просто в следующий раз позволь делать свое дело специалистам переговоров». В этот момент вошел Майкл, с улыбкой во все лицо, ехидно говоря на ходу: «Кто это у нас специалист по переговорам такой крутейший?» Но, заметив Сашку, улыбку стер и кратко сказав: «А, ну да», вытащил пачку распечаток и доложил: «Вот, как ты и сказал, все данные по ногам, змеям и племенам дров вокруг». Он показал на Сашку взглядом, типа: «Я могу говорить?» Я кивнул, хлопнув того по плечу: «Это свой, к слову, зам клана». Но Сашка уже заторопился проверить, прошли ли изменения в договор. Остаток доклада Майклу уже не пришлось изображать дресс-код, и процесс ускорился. Оперативных данных, к сожалению, у него оказалось еще меньше, чем у нас, а надобность в покупке дорогих инфопакетов, которые предоставляли в основном дроу, была под большим вопросом. На каждом файле архивов были приписки системы «Полнота информации», и вот они подмигивали совершенно убогими 5, 8, 9%, рублевые же ценники в районе 15-20 тысяч сразу показались неадекватными. Посмотрев друг на друга, мы с Леной одновременно повернулись к Майклу, покачав головами: «Нет, дорого и мало. У нас целый дроу есть княжеского сословия, который наверняка знает больше. Надо бы ему для начала идею подкинуть, создать такой вот пакет, чтобы хотя бы понимать, какому количеству информации равен 1%. Кстати, о дроу». Лена красноречиво подняла телефон, указывая на часы. Полчаса с лишним прошло, не успели и заметить. Князь же уже должен был завершить разведку. Глава 41. Пожалуй, впервые после входа в игру я смог отследить, как постепенно мир Росланд фокусирует внимание на вернувшемся игроке. Поначалу всегда задавался вопросом, зачем вообще окаменевшая фигура геймера, не подверженная никаким воздействиям, остается на месте вместо того, чтобы элементарно исчезнуть, но корректного ответа так и не услышал, а сам не придумал. Позже просто принял к сведению: чем больше во время входа совершишь действий за единицу времени, тем быстрее аватар включается в местную реальность, неотличимую от настоящей. Однако на этот раз обычные бодрые потягушки не успели даже начаться, поскольку я поймал строгий взгляд Кассиди, приложивший палец к губам в жесте молчания. Сама она, кажется, даже не дышала, глядя мне за спину. А еще в меня целился арбалетный болт ее взведенного оружия. Впрочем, параметр мудрости позволил точно прикинуть траекторию и вычислить, что кончик болта направлен на 1,5 ладони выше моего левого плеча. ГМ. Так вот, о постепенном включении. Сначала ноздрей коснулся запах кислоты актинии, вездесущий на этих территориях. Его ни с чем не перепутать, но здесь он отличался от черной актинии, что едва нас не сожрало. Через пару мгновений он усилился и позволил разобрать, что тут он сладковатый, как от раздавленных яблок. Еще через пару секунд я учуял еще оттенок и подумал: он здесь словно насыщен пузырящимся озоном, ГМ, да, вот так и подумал. Может быть, помедитирую еще с минуту, разгадал бы весь букет, но моим включающимся вниманием властно завладели звуки. Тихий угрожающий шелест, тот самый, от которого хочется инстинктивно сглотнуть и на загривке шевелятся волосы. Никакого сомнения, у меня за спиной неторопливо ползет рептилия змеиного облика. Включение в мир, несмотря на то, что мы затаились, продолжалось. Повисшие в воздухе автохтоны заинтересовались головой Кассиди, и сразу 5 прозрачных капель с грецкий орех подкатились, вытягивая ложноножки, к ее голове. Похоже, этим простейшим тварям плота Ихуа, дымящийся у меня в ладони с момента появления в игре, не помешал. Его маскировка заставляет соскальзывать внимание, но для этого нужно иметь развитую нервную систему, которой у воздушных амеб вообще нет. Они помедлили, словно прицеливаясь, после чего нырнули в ее рыжую шевелюру. Девушка вздрогнула, но замерла вновь, автохтоны же начали медленно просачиваться сквозь ее локоны, оставляя за собой полоски волос, сияющих чистотой аж до оранжевого. Гнома стиснула губы, терпя парикмахерскую процедуру, расслабилась было усилием воли, но внезапно дернулась, и мне прилетело сообщение. У тебя за спиной на расстоянии 3 метра 5-метровый наг, капюшон торса открыт, в руках длинный посох, на конце серая тряпка. Прочел я сообщение за пару секунд и понял, что к шелесту за спиной добавились какие-то упругие хлопки. А еще понял, что сообщение улетело случайно, поскольку, когда Нак хлопнул своим инструментом, и девушка тоже машинально двинула арбалетом, ну хоть не выстрелила. Впрочем, в этом случае, сдержанность возможно и не нужна была, потому что в следующий миг я звонко получил по голове палкой, и события резко ускорились, поскольку удар сбросил скрытый Ихуа. Я вскочил, крутанувшись волчком, и увидел, как прищуренные глаза нога с вертикальными зрачками широко раскрылись. Возможно, сжатый в его руках амебный сачок может быть отсутствие агро во всплывшем названии. Наг Захавуиса, ученик мага, но первым я не ударил, а змей уже оправился, выпрямился на хвосте, приняв грозную позу и ткнул в меня сачком как копьем, прошипев что-то непонятное. Впрочем, как выяснилось, чтобы получать требования, язык знать не обязательно. Вы подвергаетесь аресту. Согласиться? Да нет. Внимание, согласие активирует 2-часовой квест дознания, во время которого невозможно осуществить выход из игры. 8 секунд, 7 секунд, 6. А пистолет-то у тебя есть, начальник? По блатному растягивая слова поинтересовался я, одновременно подсвечивая для отряда уязвимости, которыми этот недомог буквально сверкал. Каброид смущенно бурчать классическое. Тогда задержан не стал, тоже сообразил, что тыкать в потенциального преступника сачком не стоит, и в его руках возникли 2 коротких жезла, в прозрачных навершиях которых плавали фиолетовые амебы, знакомые уже нам своим парализующим разрядом. И, судя по тому, что их было в каждом посохе по несколько штук, оружие это обладало сокрушительным эффектом. Вряд ли каброид, заметь он Кассиди, стал бы предлагать квест обоим, а когда он заметил гномку, было уже поздно. Болт сорвался с тетивы, и как пуля пробил насквозь его горло, глубоко вонзившись в глиняную стену. Подсветка уязвимости КДК была самой яркой, туда я и поставил метку номер 1 для удара отряда. И эффект оказался соответствующим, наконечник перерубил какие-то связки в горле. Из безвольно отвисшей челюсти вывалился раздвоенный язык, что мог лишь подергиваться. Жизнь же змея уменьшилась сразу на четверть. Давать собраться оглушенному я не собирался и с хрустом обрушил кирку на его плечи, ломая тонкие змеиные кости. Этот не шел ни в какое сравнение с бойцом, которого мы с таким трудом забили на выходе летающей скалы. Ну, возможно, еще и первый удар сделали правильным. Видимо, магическое умение у него было завязано на словесные формулы, да и покалеченными руками явно было сложнее стряхивать с посохов молнии, что тем не менее мощно били в разные стороны. К счастью, совершенно не впопад, оставляя лишь оплавленные пятна глины под ногами, в стене и потолке ниши. Когда осталась едва 10-я часть здоровья, змей ринулся прочь, да так прытко, что едва успел ухватить его за хвост. Тот разом втянул продырявленную тушку в капюшон и превратился в натурального удава, попытавшись поломать мне кости. Ну да, отчаянная попытка не принесла успеха, слишком я для него оказался силен, и его природное умение не сработало. Я же ухватил его за продырявленное горло, пальцы очень удобно скользнули в отверстие, проделанное болтом, и поднатужившись оторвал ему голову. Звякнуло оповещение по убийству нога, но не успели мы возрадоваться, как со склона спрыгнул еще один ученик-копьеносец. У этого торс защищен пластинчатым доспехом, рассмотреть который толком я не успел, как ко мне метнулось жало копья. Пластинки моей каменно-тканой бригантины треснули, подалось и асбестовое белье, и я очень конкретно ощутил в животе сантиметров 10-15 стали. К счастью, доспех урон все-таки хорошо сократил, отлетело правда 300 единиц, но столько мое телосложение позволяет перенести неплохо. Хоть инстинкты кричат от страха, но не так уж чтоб очень громко, поскольку режущая боль оказалась слабее моего показательного харакири, которое я некогда изобразил перед всей гномией компанией игроков. Я ухватил копье за древко, снимаясь со острия, нажал и передавив змея сырой силой, но довести до конца не удалось. Змей прекрасно видел арбалетчицу и ловко прятал все это время свое тощее тело от нее. Я только примерился наступить ему на кончик хвоста, чтоб не мог увернуться, как перед глазами сверкнуло. На лицо плеснуло очень горячей кровью, а голова змея отлетела в сторону, как и вторая рука с кинжалом, который тот незаметно достал. За убитым появилась хмурая физиономия Кархана. Он проворчал: «Хорошо вас только этот недовоика заметил. Остальные до сих пор пытаются многоножку прогнать, а молнии из этой дыры сверкали так, что отсветы на небо бросали. Горн, выведи кусок карты в левый нижний угол, чтобы постоянно видеть расположение членов отряда, хотя бы тех, что поблизости. Да обзор хуже, но зная, что я рядом, могли бы немного подождать. У меня базовая специализация – убирать дозоры без шума и пыли». Я склонился над тушей своего нога, ухватив одинаковые жезлы, и ответил: «Ага, так и сделал. Проблема в том, что со скрытым ты перестарался, князь. Не вижу тебя на карте, когда ты в инвизе, даже когда ты в отряде. Что разведал? Почему ноги многоножку нашу не задолбили?» Жезл синего автохтона, прямой ударный урон электричеством 1670 ед, плюс 100% урона против противника в металлических доспехах, 10% вероятность активировать при ударе у противника электрошок, зарядов 7/2, прочность 34570 и, пассивная аура защиты от электричества 300%. Для использования необходимо умение дрессировщиков тахтонов 12 уровня, умение маг-разрядов 5 уровня. Добавочная мудрость силы Реала наконец сказала пас, оборвавшись вопросительными знаками. Я же побледнел, вспомнив, как смело и вольно обращался с этой молниеносной тварью. До сей поры мне казалось, что его у меня вполне прилично здоровье. Однако, судя по статам, два попадания этого ученика и проклинал бы свою глупую смелость, вырывая пучки волос бороды на камне возрождения очень далеко отсюда. И это даже если откроются какие-нибудь внезапные устойчивости. И это всего лишь жезл, всего лишь ученика. Стоп, а у меня были варианты, что ли? В плен надо было сдаться, проговорил я, несколько удивленный собственными мыслями, и тут же вздрогнул, получив пощечину. «Ты что, не слушаешь?» — рыкнула Кассиди, но в следующий миг в глазах появилось беспокойство. Она указала на прозрачный кристалл у набалдашник посоха, по обратной стороне которого расползлись, прильнув, фиолетовые кляксы, на брюшках которых подрагивали белые искры. Я отдернул ладонь и вытер ее зачем-то о штаны, страх же сразу пропал. «Ах, черт!» — дебаф не отскриншотил. Лена повернула меня за плечи к дроу, сложившему ладони на груди и нервно барабанившим пальцами по бицепсам, скомандовав: «Посохи в инвентарь, потом поэкспериментируешь. И да, собрала остальной лут, пока ты нянчился с этими жезлами». Кархан же поднял взгляд в небо и вздохнул. «Повторяю, насколько разобрал шипение змеев, наверху вход в храм дающего. Я туда проник, обследовал пару залов, но, несмотря на то, что большая часть храмовников отправилась утихомиривать многоножку, да ругаться с соседями, которые категорически не желают ее у себя видеть. Убить то они ее могут, но насколько понял, она у них что-то вроде автобуса и одновременно овцы, с которой собирают прилиньки щитки». Я нетерпеливо буркнул, возвращая растекшегося по древу Кархана. «Что с храмом?» Драу усмехнулся и сказал: «Как я понял из разговоров, к ночным бдениям у нагов какое-то табу, поэтому работать надо ночью. Храм этого дающего, похоже, центр всей местной цивилизации змеелюдов. Его охраняют лучшие почетные воины. Охраняют сверху и снизу. Правда, большей частью друг от друга, но и нам мало не покажется, если подвернуться. Однако способ проникнуть туда я уже придумал. Ох, Макс, только не нужно делать какой таинственный вид. Поди классика, с доставляемыми припасами. Надеюсь, экзотики вроде дышать через камышинку, сидя в бочке с вином, не будет». Драу бросил на меня недовольный взгляд. «Могу обеспечить, если не желаешь просто лежать под платформой. Пошли. Глава 42. Мышцы при выходе из игры вновь напружинились, недовольные тремя часами вынужденного расслабления. Однако легкая в них боль докладывает рано, мы еще не восстановились. А вот в желудке уже чувствуется тянущая пустота. Едва осознал, как сильно проголодался, как пищеварительный тракт низко провыл что-то протяжно громкое. Причем на нервные шлепки кулаком в область брюшного пресса, не отреагировал, пока не закончил. Так, наверное, могла бы завывать жаба, смытая в канализацию, внезапно осознавшая, что попала туда навечно. Но не успели еще закончиться рулады моего пищеварения, как из соседней кабинки в ответ раздалось точно такое же желудочное завывание. Из третьей же донесся заливистый смех гномки. Впервые слышу так красноречиво общающиеся желудки. Я в ответ лишь хмыкнул, потягиваясь, одновременно ощущая, как быстрее начало струиться по жилам кровь, и с любопытством осознал, что вообще-то проделываю совершенно тот же комплекс упражнений, что и при входе в Росланд. Сфокусировал внимание на ощущениях, которые в отличие от игры овладели органами чувств разом, после чего словно бильярдным шаром по столу прокатил по ним вниманием, последовательно вслушиваясь в жужжание кондиционера, его посвистывание, прочувствовал движение прохладного воздуха на уровне колен, сфокусировался на похрустывании суставов разминающегося в соседней кабине Макса, сопровождавшего объяснительную речь насчет внутренних рычаний с апломбом профессора, поясняющего глупой смешливой студентке истинную суть и причину. Впрочем, его академичность, как и вся моя концентрация внимания, оборвались урчанием на пару тонов выше, донесшемуся из отсека девушки, сопровождающаяся смущенным упс. Удержаться от смеха было невозможно, да и Макс расхохотался. Когда Елена присоединилась к веселью, я торжественно провозгласил: «Итак, внеплановое собрание желудков решило срочно вытащить хозяев в ближайшее заведение, где кормит ночью мясом». Пискнула гномка, из голоса которой уже исчезло смущение, и получила два подтверждающих мужских: «А да, наш любимый подвальчик, к сожалению, уже закрылся, поэтому двинули в шашлычную Гоги Вано, хозяин которой сделал ставку как раз на ночное обслуживание клиентов. Ну, разумеется, кроме тех ретроградов, для которых мясо не мясо, если не бегало, не блеяло и не резалось ножом. Искусственные мышечные волокна выращивать научились уже в 10-х годах 21 века, а сейчас соединительную ткань шашлычными кубиками печатают. Чтобы они стали мясом, необходимо лишь выждать наращивание мышечных волокон в питательном растворе. С этой технологией производство мяса стало втрое рентабельнее обычного скотоводства. Возмущавшиеся против убоя скотинки зеленые практически победили, ну а результатом были сократившиеся за ненадобностью в 10 раз стада. Шашлычная в нескольких кварталах, так что решили пробежаться. Да еще Лена нащебетала о новых супердезодорантах, которые зарядили в капсулы. Они, мол, должны справляться с потом каким-то особым новейшим способом. Через пару кварталов бега энтузиазм поутих. Мы технологию ощутили и резюмировали: какая-то нанохрень собирает влагу в скользкие шарики миллиметр два размером, что высыпаются из складок одежды на асфальт и долго прыгают следом, как малюсенькие резиновые мячики. Я глубокомысленно сказал, что теперь знаю, как буду себя чувствовать стариком, из которого сыплется песок. Лена это чудо технологии не прокомментировала, хотя по ее горько поджатым губам в рекламе этого средства она разочаровалась всерьез и надолго. Времени до намеченных действий в игре 3 часов ночи было порядком, поэтому остаток пути шли под веселую ругань Легостеева, пояснившего, что это негодует ассасин в нем, который в реале нервничает, когда остаются такие явные следы. Полуоткрытую шашлычную, из 3 тентовых шатров в ряд, на арочном каркасе, возносящем края крыши на 2 метра над землей, я посещал давно. С той поры многое изменилось. Внутри появились мясные кубы с эмблемами барашка, кабана и быка. Значит, владелец теперь мясо сам выращивает. Раньше везде было только привозное. Хозяин, своей рязанской физиономией ни разу не похожий ни на Гоги, ни на Вано, выдернул из куба, как соты, целую этажерку шампуров созревшего мяса. Его узловатые мышцы напряглись под футболкой, и в следующий миг он перекинул капающую этажерку в соседний куб, из которого через край плеснул маринад, оставив на стенке несколько прилипших луковых колечек. Заметив нас издали, он широко улыбнулся и обвел ладонью свои агрегаты. Я указал на свиной куб и поднял 3 пальца. Лена повторила жест, потребовав 2 говяжьих, Макс же растопырил пятерню, по-серьезному захотев баранины. Таким образом, мы еще только входили под крышу площадки, заставленной столиками, а наши заказы уже устроились над углями. Взвыл вентилятор, нагнетая воздух, манипулятор с глазом камерой четко двинулся к жаровне, а пристроившийся под камерой пульверизатор пшикнул на вспыхнувшие пламенем угли, гася грозящий обугливанием пожар в зародыше. Нежный шашлычный аромат, царивший в этом месте, дополнился запахами испаряющегося маринада, излишками которого, похоже, огонь не гасился. Я быстро осмотрел помещение и поприветствовал. «Здорово, Гоги, как торговля?» «Я не Гоги, я Вано», с характерным акцентом сказал мужик, и я понимающе кивнул. «Это типа фишка у него такая, назовешь Вано, скажет, что Гоги. Это он на распальцовку издали стойку сделал. В действительности то его знают как Васю Мордвина, с неизвестной фамилией, и в определенных кругах известен, как Паста. И чтобы вести разговор за дело, нужно было обратиться по кличке. Вася, сколько себя помню, вообще не менялся, мясная диета что ли влияет, бог знает. Меня сюда еще пацаном водил папаша, отправлял за дальний столик. Пожри, а то совсем как глист. Сам же что-то вполголоса перетирал с Васей, но сейчас к нему дел никаких, что я и обозначил, расслабленно помахав ладонью. Сколько лет прошло, а все как пропечатанное вспоминается. Шампуры крутит автомат, делать Васе нечего, и как, наверное, все давно и успешно работающие держатели точек, прибедняясь, жалуются на то, как плохо идут дела. Вот и выпивку почти перестали покупать. Долбаные физкультурники отвадили алкашную клиентуру. Какие физкультурники? Да вон сидят за столиками возле турника. Да, турник сам поставил специальный с камерой. Слышал об игре такой Росланд Хайтек? Вот везде сейчас рекламит. Поставил, так вот набегают по ночам. Хозяин примолк, потому что к нему как раз подошел один из физкультурников, взял целую вязанку приготовленного шашлыка и уволок, а хозяин побежал вновь тасовать мясо в кубах. Макс презрительно скривился. Всегда они жалуются. Вино перестали брать. Ну так наверняка он тем парням допинги начал толкать. 100%. Я пожал плечами. Только ляпнуть ему не вздумай. Прозвучит как предъява поделиться. Ночные не любят до хрена умных. Ночные, ага. Понял что-то, ну и ладно. Помалкивай. Зачем говорить, если не собираешься использовать? И вообще, что-то мне тут стало нравиться все меньше и меньше, добавил я, чувствуя, как меня словно обволакивает холодный серый кисель, а вдоль лопаток как холодные змейки скользят, оставляя дорожки мурашек. Макс хмыкнул. Ночные полуношные, туфта какая-то, мандражить начало, потому что те пацаны у турников примолкли и на нас пялятся, а их там 6 человек, причем за последние 2 минуты 2 из них куда-то ушли, несмотря на то, что на столе появился целый ворох шашлыков, а еще один пришел. Надо просто самим подойти и познакомиться. В любых непонятных ситуациях знакомься, сказал Макс, и через пару секунд я услышал. Здорово бойцам, Росланд. Где живете будете? Какого рода племени? Обручи силы Реала как на турнике фокусируете? Я сделал приглашающий жест Лене, и мы подошли поближе. Ребята игнорить Макса не стали, начали отвечать. Показали свои обручи с линейным сканером, которым легко попадать на турник. Называли какие-то города, ники, кто-то представлялся Дроу, кто-то человеком. Мы тоже что-то охотно врали. Вроде бы Макс прав, и общение пошло вовсю, но... Черт возьми, ощущение опасности продолжает давить, какое-то круговое агро, словно стоишь привязанный к столбу, а с 3 сторон газуют автобусы, еще миг, и начнут набирать разгон, чтобы раздавить в едином маньячном порыве. Макс уже за болтовней 20 раз подтянулся, и я крутанул солнышко вовремя спохватившись, что мышцы-то вроде позволяют, но вот кожа на ладонях еще такое выдержать не может, и к Лене, едва она сказала, что моя подруга, никто подкатывать не стал. И вот уже принесли заказ Макса, что похвалился своей продуманностью, мол, мясо ягненка самое нежное из всех искусственных, а все ничего не происходило. Откуда ощущение опасности то? Все ярче, как блин голая суперзвезда тут в свете прожекторов. А Максу хоть бы хны, жует свою ягнятину да нахваливает, запивает гранатовым соком, смачно макает в соуснице кучковавшиеся на подносе. Алый аджика, красный кетчуп, белый тартар, и что-то Легостаев, жует все медленнее, провожая взглядом хозяина, что принес и наши с Леной шашлыки. Я перевел дыхание и потянулся к шампуру, вопросив, что, Макс, паранойя заразна, и замер, увидев, как тот судорожно сглотнул и перекосился, прошептав едва слышно, нет, Погоди. Прохлада под языком, расфокусировка взгляда испарина под носом, напоминает сублингвальный прием Карденикса 97. Макс выудил из кармана анализатор, поднес серый цилиндр к губам и сцедил чуток слюны, после чего повернул ко мне глазком горящей фиолетовой положительной реакцией. «Тебя накормили наркотой?» – прошептал я. Алена побледнела, испуганно оглянувшись. Макс кивнул. «Да, это легкое расслабляющее дерьмо, даже еще кажется незапрещенное. Вот только договор демонической надбавки я, выходит, нарушил. Только я не пойму интереса демонов так меня подставлять. Зачем? Зачем так рано? Я же еще не набрал ни опыта, ни божественных баллов». От группы физкультурников отсоединилась рослая фигура, вызывающе подбоченилась и нагло вопросила. «Эй, я не понял, почему шашлычки не кушаем? Западло с рабочим классом употребить?» Такая нарочито идиотская формулировка, вроде вопроса, как пройти в библиотеку в темной подворотне в 2 часа ночи, призвана вгонять в ступор, уставившись в когнитивном диссонансе на изрекшего такую хрень. Но у меня эта фиксация была выбита уже в детстве, и тут же прервалась криком. Сзади кургузый ствол чихнул, как раз в тот момент, когда я рванул в сторону. Успел даже заметить, как что-то пролетело мимо. Гильза. Но парень в невзрачной серой футболке с очень яркой зеленой заплаткой на плече уже дернул стволом в сторону Лены, а я еще не погасил инерцию отрывка. Ствол вновь чихнул, и справа мелькнул Макс. Звук удара, приглушенный вскрик и пистолет, поддетый пинком князя, брякнулся на пол. В следующий миг чувак с заплаткой, наклонившийся было за ним, кувыркнулся, уворачиваясь уже от моей ноги, и передумал забирать оружие, укатившись дальше под стол. В следующий миг упал стол, взлетевший от рывка Макса, а еще через мгновение нападавший перепрыгнул через низкий заборчик, исчезая в подвальном окошке. Наблюдавшие за представлением физкультурники все как один развернулись и побежали прочь. Еще мгновение, и я увидел рядом запылено дышащего Гоги Вано Ваську Копипасту, сжимающего в ладонях винчестер, и понял, что исчезли физкультурники очень вовремя. Издали донеслось: «Не держи зла, мужик, это просто бизнес».